150. Матерь Агни-йоги. Когда учителям дается указание, его следует выполнить. Если это не удается сразу, в первый же день, надо его повторить и повторять до тех пор, пока оно не укоренится. Так утреннее самозадание дано для применения его на практике до конца жизни в теле земном. Это и будет восхождением по ступеням лестницы света, которая имеет 366 ступеней днем и 366 ступеней ночью. Так к утреннему дневному заданию можно добавить ночное. Когда приказ воли дает направление внутренней сущности человека, когда плотное тело его находится в состоянии сна. Так ночью и днем не прерывается продвижение к цели далекой, но уже усиленное в два раза, благодаря добавочному ночному заданию.